Основы изучения Каббалы. Часть первая, урок пятый. Раби Михаила бен Песах Партнара. Выбор окружения – это твоя единственная свобода выбора. Это единственный выбор, который есть у человека. Так что учись выбирать свое окружение. Существует поговорка «ты тот, что ты ешь». Но это также верно и с твоим окружением. Ты такой, какое твое окружение. Возможно так, что ты должен абсолютно изменить свое окружение. Не сомневайся сделать свой выбор. Помни, что все связано с именем Творца, четырехбуквенным именем Авая. Здесь мы видим очень важное числовое значение, четыре разных уровня, четыре различных состояния человека. Также существует четыре разных вида людей. Первый. Люди, как ты, стремящиеся к такой же цели – прийти к собственному совершенству. Второй. Люди, которые поддерживают тебя. Третий. Люди, которых не интересует, чем ты занимаешься. И четвертый. И скептики. Создай окружение, в котором бы ты хотел жить. Окружи себя людьми, которые, как ты, стремятся к настоящему духовному совершенству. Эта группа должна быть для тебя самым главным. Но знай, мы не говорим о секте или о чем-то подобном. Каждый из нас независим, индивидуален. То, что нас объединяет, это глубокое разочарование. Каждый из нас пришел к такому состоянию, где сказал «хватит». Нет больше удовлетворений в материальном. По этой причине теперь мы ищем что-то другое. И в пути поиска мы можем прийти к Творцу. Первое должно быть глубокое разочарование. Мир нас больше не может впечатлить. Это момент, когда мы можем открыть наше сердце первому и единственному источнику, к Творцу. Когда нет другого выхода, тогда окна нашего сердца раскроются, и тогда спасение рядом. Теперь свет светит через окна, и это дает надежду и уверенность, что ты на правильном пути, твоем индивидуальном пути. Когда кто-то учит тебя буквам иврита, благодари его, смотри на него, как на мастера. Это поможет тебе в твоей личной учебе. Аспект получения теперь будет дополнен отдачей. Никто не может очистить твое окружение. Ты должен сделать это сам. И это необходимо, чтобы улучшить качество так, что теперь ты сам можешь идти и завершенности. Вторая группа – люди, которые поддерживают тебя. Они с энтузиазмом наблюдают, как ты развиваешься в духовном. Это дает им возможность занять себя духовным и даст шанс их точке в сердце расти. Третья группа людей безразличны к тому, что ты учишь. У них нет мнения, и они не встают на твоем пути. Четвертая группа – это циники. Избегай таких людей. Если ты с ними, они уведут тебя с собой на другую сторону, поэтому избегай их. Учись различать четыре группы людей. Будучи бдительным, твоя учеба будет быстро продвигаться вперед. Но есть еще одна вещь. Сказано: люби ближнего. Как же мы тогда можем пренебрегать тем, кто относится к ближнему? Тоже. Нам легко решать о тех, кто принадлежат к первым трем группам людей, но с циниками и, более того, в духовном мире все или ничего. Мы все потомки первого человека, Адама. Когда Адам согрешил грехопадение человека, это было не то, что мы и думаем. Духовное тело Адама разбилось на множество душ. В конечном итоге мы все части одного единого источника. один часть духовного тела в кетер, другой часть хесед, мы можем быть частью его плеч, горла, его стоп, но мы все части Адама. Где ты чувствуешь боль? В твоем сердце, в твоей голове? Это означает, что все мои внутренние силы, все мои неисправленные желания, они причиняют боль. И помощь, которую я должен искать, лежит рядом с желаниями, которые я уже исправил. Это то место, куда я должен обращаться за помощью. Это первый шаг. А затем я могу идти во внешний мир. Но сначала я должен учить духовное, учение Творца. Сказано, что мы должны любить, и это также подразумевает циников. Но это не те, с кого мы начинаем. Сначала полюби тех, кто имеет такие же желания, как ты. Но это только начало, это только временно. Я должен начать с первой группы, потому что у меня нет достаточно сил. А когда я начинаю с первой группы, я взращиваю свою силу. Очень легко другому человеку сбивать меня с толку, когда мои силы еще недостаточны. Поэтому я должен начинать с первой группы. Позже, когда моя сила вырастет, я могу распространить мою любовь к тем, кто циничен. Потому что теперь ты знаешь, что все есть одно целое, совершенное. Даже те, кто циники. Разница только в том, что они не знают. Я знаю, что он невежествен, но в глазах Творца он совершенный, как я. По этой причине, когда ты поднимаешься на высокий уровень, легко любить циников тоже. Но это возможно только, когда ты исправил себя. Если нет, то это грех. Пока ты не исправлен, ты не способен давать. Это подарок свыше, способность любить врага. Но этот дар будет дарован тебе только, когда ты исцелишь своего внутреннего человека. Сначала ты должен научиться любить себя, только тогда ты сможешь любить другого. Наш внутренний человек – очень мудрая личность, поэтому люби его. Не начинай с четвертой группы, когда время придет, ты сможешь работать над этим уровнем. Тоже. Первое, ты должен построить свою силу. Что значит любить кого-то? Это только значит, ты не ненавидишь его. И усилия должны быть приложены сейчас. Сколько времени это займет, не имеет значения. Начни шаг за шагом, постепенно. Не переусердствуй. Сначала дай это своему внутреннему. Творец был, есть и будет заботиться о том, чтобы его учение существовало вечно. Всегда будут души, которые стремятся к его исполнению. Какая душа ты? Из какой ты части Адама? Существуют также души, для которых запрещено делать эту работу. Каждый из нас должен знать свою душу. Если ты еще не знаешь свою душу, имей терпение и не борись. Когда есть чувство страдания, ты должен страдать, иначе ты убегаешь от своей жизни. Последствия не важны. Все, что ты делаешь для твоего внутреннего человека. Это не может быть осуществлено без чувства страдания. Когда мы молодые, мы получаем удовольствие, но затем мы видим другую сторону жизни, страдания. Мы должны познать и то, и другое. Когда мы поднимаемся, мы сталкиваемся с некоторыми силами. Это структурные основы. Основа, снова и снова мы должны бороться с этими силами. Иначе как мы можем продвигаться? Эти силы для того, чтобы вытягивать нашу душу. И это вытягивание души может ощущаться как боль страдания, внутренняя боль. Или это может ощущаться как внешняя боль. Не имеет значения. Позволь этому происходить. Это твой спасительный круг. Единственная проблема – мы еще не понимаем нашу душу. В какой-то момент появится уверенность, ощущение. Что-то, что ты не можешь описать, но ты будешь точно знать, что это твое самое большое исправление. Много исправлений будет происходить, но есть одно особенное. Это очень важное исправление. Но сейчас ты о нем не знаешь. Ты должен очистить себя. Учись принимать то, что приходит к тебе. И до самого момента, пока не испытаешь свое главное исправление. Страдание – это потрясающий механизм. Не избегай их, иначе ты не будешь расти. Сперва мы живем в этом мире. Второй мир – это мир осия. Миры – это особые силы внутри нашего существа. Это слои твоего сознания, восприятия, структурность. Всех сил исходит от Создателя. Когда человек чувствует больше зла, чем добра, он ощущает силу мира осия. Каждый из нас должен пройти этот слой. Ты не можешь убежать. Каждый из нас должен пройти через этот мир осия. Твоя душа должна пройти это. В мире осия мы испытываем 90% зла и 10% добра. Все начинания трудные. Ты должен трансформировать зло, чтобы прийти во второй слой добра. Второй слой – мир Яцера. В этом мире ты испытываешь структуру из 50% добра против 50% зла. Тут легче идти. Тут учение принятия. Принимать глубоко изнутри. Все, что приходит к тебе. Изнутри себя я должен сделать себя маленьким, крошечным перед внутренней силой, силой Создателя. Когда мы игнорируем этот урок, страдания будут частью нас. Мы страдаем, потому что мы любимы свыше. Когда мы сбалансируем добро и зло, мы придем в третий мир, мир Брия. Почти все силы мира Брия – добро, только 10% зла. Реальность остается та же. Изменяется твое восприятие, твое осознание. И четвертый мир, мир Ацелут – абсолютное добро. И этот мир будет исправлен последним. Это произойдет, когда придет Машиах. Делай вещи, которые ты можешь. Как они ощущаются, все эти исправления, как они ощущаются, все эти исправления. Помни, без страданий ты не достигнешь второго мира. Невозможно достичь нового мира без страданий. Нам необходимы страдания, чтобы прийти к трансформации, чтобы прийти к настоящему благополучию. И это ты тот, кто должен трансформироваться. Мы можем найти все на небесах. Кроме твоего уважения, отношения и готовность сделать себя маленьким. Смирение перед ним поднимает тебя. Если ты думаешь, что ты можешь поднять себя сам, ты будешь принижен и не человеком. А сам Творец принизит тебя. По этой причине будь осознанным в своем отношении. Конечно, игру, в которой играет человечество, легкая игра. Все религии, все учения играют легкую игру с нами. Но не каббала. У меня нет времени для игры. Невозможно нам любить наших соседей. Мы делаем это по нашему инстинкту. Нам нужно выживать, но это не настоящая любовь. Мы должны учиться, что такое реальная любовь, но это невозможно сделать, играя в игры, только усиленной работой над собой. Что я имею в виду играть? Кушать, пить, петь и так далее. Конечно, в конечном итоге все равно придешь и таким путем. Но я желаю лучшего пути для всех вас. Он указывает нам самый короткий путь, путь наименьших страданий. Чем больше ты принимаешь страдания, тем быстрее идет процесс. Когда ты играешь, это смягчает, но это не короткая дорога. Я приведу тебя к прямой дороге и буду учить чистым путем, не смешанным различных игр. Тот, кто учит каббалу, живет и работает в соответствии с его правилами, будет продвигаться очень быстро. Даже не изучая иврит. Очень хорошо учить язык иврита, но это не обязательно. Чем я занимаюсь? Это промываю тебя, чтобы пробудить твоего внутреннего человека. Сейчас правильный момент ухватиться за это. Нет ничего плохого в страдании, но не ищи его. Это всего лишь твой спасительный круг. Когда ты борешься со своими страданиями, ты оказываешь давление на свою систему. Духовным путем наша система может полностью восстановиться. В каком-то смысле духовное может исцелить любое заболевание. Но часто мы приходим слишком поздно к нашим исправлениям. С этого момента не убегай. Учись быть независимой личностью в духовном. Соблюдая 4 заповеди, ты будешь поддерживать свое тело, насколько возможно, чистым. Будь правдивым самим собой. Оставайся, кто ты есть. Подлинность означает верность себе. Когда ты делаешь так, все ответы придут к тебе. Сейчас ты не знаешь, какие вещи тебе надо исправить. Но, может быть, когда наступит ночь, ты увидишь, что нуждается в исправлении. Все исправления, которые выделяете, хороши, но это все для одной специальной коррекции. По этой причине ты тут. Этот вопрос ты должен задавать. Проси об этом особом исправлении, об этом самом важном исправлении твоей жизни. Ищи свою личную слабость. Желай это особое исправление. Тогда ты увидишь, что тебе нужно исправить. Быть честным собой, видеть правду в себе, это приведет тебя к совершенству. Помни, что только ты можешь сделать эту работу. Поэтому ты находишься в этом мире. Когда это специальное исправление будет дано тебе, и ты начнешь работать над этим, позже ты получишь что-то большее, чистоту. Ты придешь к очищению. Тогда наступит время, где притянутся также, такие же души, и они помогут тебе с твоим исправлением. Души великой справедливости, души этой части придут к тебе, потому что ты очистил себя таким образом. Теперь ты готов получить больше и больше. Они помогут тебе, потому что они видят твою чистоту. Тот, кто выше, обязан помочь тому, кто ниже. Ты можешь сравнить это с одним большим органом. Чем больше ты очищаешь себя, тем больше душ сверху будут приходить помочь тебе. Потому что ты очищаешь себя больше и больше. Пока ты очищаешься, они будут оставаться с тобой и помогать тебе. По этой причине всегда будь бдительным. Оставайся позитивным, оправдывай управление Творца, в противном случае они исчезнут. Очищение очень важно. Чем больше ты очищаешь себя, тем больше ты привлекаешь высшие силы, и они будут продолжать помогать тебе. Но как только ты остановишься, они покинут тебя. Какая бы проблема ни вставала перед тобой, всегда видь и смотри на это с точки зрения скромности по отношению к Высшему. Это нелегко, потому что наша природа эгоистична. Это твое эго диктует тебе делать по-своему и действовать по-другому кажется неестественным, но Творец хочет, чтобы мы преодолели эго. Мы должны преодолеть эго, иначе как мы можем найти контакт с Творцом? Пока мы продолжаем заниматься своим эго, мы будем оставаться в мире Асия, Ецера и третий мир Брия. Наши качества не соответствуют ему. Ацилут, сын Творца, здесь мы видим наивысшую силу. Каждый может подняться на этот уровень, потому что твоя душа тоже пришла из Адама. Это не важно, на каком уровне твоя душа. Это задача высшего — привести твою душу в целостности обратно в странствующую душу Адама. Позволь мне рассказать тебе больше о четырех союзах, которые Творец заключил с каждым человеком. Кто был первым человеком? Адам – первый человек. Но что есть человек? Он или она рождается человеком, когда они принимают Творца. Только тогда мы можем говорить о рождении человека. Все люди на земле, какими бы красивыми или могучными они не были, они не могут называться человеком. Определение человека – это когда он или она в состоянии принять Творца. Это начало становления человека. Душа существует вечно. Все дело в принятии. Человек признает противоположность в своем существовании, и это началось с Адама. Тора говорит только о моменте рождения человека. Наука говорит о материальном, земном и внешнем человеке. Но мы говорим о духовном человеке. После падения Адама он почувствовал стыд. Он прятал себя, потому что впервые он испытал стыд. Не думай, что Адам был первым существом на земле, но все существа, жившие до Адама, не испытывали стыд в каком-то смысле. Те люди вели существование как животные. Они были наполнены страстями и животными желаниями. Не было никакого стыда. Адам испытал стыд. Ему хотелось спрятаться. Он был прикрыт только маленьким листком. Это было появление истинного человека. Чем выше человек будет подниматься по духовной лестнице, тем больше он будет чувствовать стыд. Почему? Теперь он видит свои исправления. Теперь он видит свои неисправленные поступки по отношению к целостности Творца. Когда ты сможешь сделать это, ты достиг очень высокого уровня в своем развитии. Желание в духовном развитии будет увеличиваться с каждым днем. Твоя любовь к Творцу будет расти медленно, но устойчиво. Когда Творец сотворил человечество, он заключил союз с ним. Четыре заповеди. Первые люди не чувствовали этот союз. Даже сейчас некоторые не знают об этом. Но мы все равно приближаемся к Творцу. И в этом приближении мы вспомним о четырех заповедях. Союз глаз, языка, сердца и союз половых органов. Но, как мы говорили ранее, это все внутри нас. Через это мы ощутим вещи, которые не соответствуют со внешним миром. Мы испытаем и ощутим силы, которые лежат внутри сферот. Низший человек тут должен прийти в соответствии по качеству с высшим человеком Вселенной. Высший человек находится внутри света. Это душа под названием Келим. Низший человек под названием тело находится в нашем мире. Есод, четвертая заповедь, очень тяжелая. Мы начинаем с первой заповеди, заповеди глаз, и постепенно мы спускаемся вниз. Но чем ниже, тем тяжелее становится. Никто не распознает Есод. Почему? Потому что это не дано человеку. У него нет инструментов, чтобы познавать Есод. С помощью кабалы мы получаем доступ к Есод, силу, которую мы должны развить в себе. Каждый из нас, он или она, должны развивать свой Есод. Речь не идет о контроле этой силы Есод, или становиться монахом, или жить безбрачным. Люди, которые думают так, не властвуют над этой силой, они избегают эту силу, а это невозможно. Это очень-очень мощная сила, никто не способен избежать ее. Мастурбация не является исправлением, даже напротив. Чем больше ты даешь туда, чем больше ты ведом этим органом, тем больше этот орган хочет. Женщины, если они осведомлены об этом, они способны сделать намного больше, чем мужчины, потому что для мужчин это очень трудно. Все играют в эти игры, но для того, кто желает соответствовать союзу, должна прекратиться играть. Занимаясь соблюдением четырех союзов, применение их во всем, что ты делаешь, это не отнимает у тебя времени. И ты начнешь чувствовать, все больше и больше будешь чувствовать. Ты придешь к чувству истинной победы. Вы придете к настоящему процветанию, и соблазн покинет. Глаза принадлежат хохма. Смотри бережно своими глазами, не со злом. В глазах у нас есть мужское и женское. Следить за своим взглядом касается и мужчин, и женщин. Что значит не смотреть глазами зла? Не завидовать, не ревновать к другому человеку. Тебе нужно работать над собой. Проси Творца, Он может помочь тебе. Это не значит работать над собой. Как определяется значение «давать»? Кто может давать? Ты не способен дать даже самую малость. Конечно, для нашего мира таким образом ты выглядишь несоциальным. Но мы не говорим об этом мире. Ты не можешь давать, все это комедия. Проси Творца, работай над собой, держи союз. Не говори злым языком, важен не только наш разговор, а также слова, которые запрещены к произношению. Изучение духовного приводит тебя к благу. Будь честным сам с собой и оставайся позитивным. Не ругайся, не проклинай и не унижай других людей. Что бы ни случилось, оставайся позитивным. Учись различать между добром и злом. Язык принадлежит Малхут Бины. Каждая сфера имеет в себе 10 сферот, и это Малхут Бины. Сердцем мы достигаем самую центральную точку Тиферет. Тиферет – верхняя часть тела. Кетер – это череп. В черепе хохма и бина. Весь свет, который мы получаем, исходит из головы и затем спускается ниже. Наша задача – спустить свет ниже. Свет не должен оставаться в голове. Если ты будешь делать так, у тебя будет болеть голова. Свет должен пройти вниз. Тогда ты испытаешь наслаждение. Тиферет – это тело. Две руки – правая рука – хесед и левая рука – гвура. Весь торс сам по себе – это тиферет. И до конца живота. Это последняя инстанция, куда должен притянуться свет. Невозможно постичь кабалу головой. Ты должен прийти в тиферет. Потому что тиферет – это чувствование. Тиферет – это чистое ощущение. Заповедь сердца связана с чувством ненависти и любви. Любовь и ненависть противоположны. Прежде чем ты придешь к совершенству, свет должен пройти и протечь через все твои внутренние инстанции. Любовь должна проистекать. Там, где любовь, нет места ненависти. Проси Творца помощь. Твоя молитва должна быть сосредоточена на Творца. Только молитва из твоего внутреннего имеет значение. Это твоя работа, твои исправления. Делая себя маленьким, уже является исправлением. что мы тут имеем в виду делать себя маленьким? Учиться молиться из своего внутреннего существа, ставя себя маленьким перед Всевышним, проси о любви, помни, все хорошее противоположно плохому. Четвертая заповедь – это союз Есод, все, что связано с половыми органами. Греки неправильно поняли евреев. Обрезание Авраама не имелось в виду обрезание плоти физической. Связь этого интимного места – это место страстных желаний. Но только одна связь важна – это связь с Творцом. Ты не можешь обмануть Есод. Ты думаешь, просмотр порнофильмов никак не повредит? Ты просто не знаешь Есод. Пока ты смотришь телевизор, ты теряешь свою связь с Творцом. Не подумай, что я запрещаю смотреть телевизор или иметь связь с партнером, но то, что я говорю тебе, это оставайся с одним партнером, этого достаточно. Не думай, что это грех, если ты поступаешь иначе. Суть в том, что ты теряешь время. Ты ничего не достигнешь, только будешь отброшен назад. Это будет сбивать тебя с верного пути, прямого пути к Творцу. Но имей в виду, что и это тоже хорошо. Это только ты сам делаешь путь длиннее. Для этого дана Каббала, чтобы сократить твой путь, больше и больше работая над собой. Очень трудно починить Есод. Мы созданы в дуальности по природе. Следующий шаг – это настоящее познание себя, не массы. Это твое развитие, это ваша задача испытать и прочувствовать все, что происходит. Путем Каббалы ты сможешь прийти к цельности. А цельность отключает дуализм. Как ты можешь видеть хорошее? Ищи у Творца, проси Его помочь. Устанавливая связь со всеми четырьмя органами, не с одним из них, а со всеми, ты придешь к тому, чтобы видеть хорошее. Имя Творца состоит из четырех букв. Юд, Хей, Вав, Хей. Глаза принадлежат Юд, первой букве четырехбуквенного имени. И это связано с первым союзом. Глаза – хохма. Язык принадлежит первой хей, четырехбуквенном имени. Эта буква имеет отношение ко всем ощущениям и чувствам и находится в малхут бина. Сердце принадлежит букве вав. И тут мы испытываем переживания в тиферет. И четвертая буква – последняя хей находится в Есод. И когда ты подсоединяешь внутри себя последнюю хей тоже, тогда ты приходишь к ощущению Творца. Это краткое введение в связь четырехбуквенного имени. Это очень важное имя. В этом мы видим всю силу, заложенную в каждом человеке. Живи, соблюдая союзы, произноси эти четыре буквы, и ты получишь огромную силу. Буквы без соблюдения четырех союзов бесполезны. Ты можешь просить Творца о помощи, но Он не знает тебя. Ты должен соединить твои мольбы с четырьмя союзами Творца. Тогда Он может и будет тебе помогать. Вместе с соблюдением заповедей ты можешь просить Творца о помощи, о силе, и Он поможет тебе. Только так ты можешь прийти к совершенству. Произноси Его имя. Начнут происходить чудеса абсолютно без сомнений, но ты обязан жить по законам четырех союзов. Все исправления приходят из Малхут. Малхут должна подняться в Есод, потом вход, затем исход в Нецах. Благодаря твоим исправлениям Малхут поднимается вверх. Что такое Малхут? Все твои эгоистические желания исходят из Малхут. Это звучит странно, но тот, кто грешил более, получит много сил, чтобы прийти к совершенству. Почему? Потому что этот человек должен очень тяжело работать, и по этой причине он строит большую силу. Это план и желание самого Творца. Говорится, тот, кто пришел очищаться, получит помощь. Поэтому такой человек становится ближе к Творцу. Приближение к Творцу означает приближение. Приближение к совершенству. Думай о четырех заповедях. Живи ими. Прорабатывай их каждый день, каждую ночь, отныне и навсегда.